Антон Павлович Чехов. Безнадежный. Эскиз. Председатель земской управы Егор Федорович Шмахин стоял у окна и со злобой барабанил по стеклу пальцами. Медленность, с которой часы и минуты уходили в вечность, приводила его в злобное отчаяние. Два раза ложился он спать и просыпался. Раза два принимался обедать, пил раз шесть чай, а день все еще только клонился к вечеру. Вид, расстилавшийся перед глазами председателя, казался ему серым и скучным. Сквозь голые деревья запущенного сада виднелся крутой глинистый берег. На поларшина ниже его бежала выпущенная на волю река. Она спешила и рвалась, словно боялась, чтобы ее не вернули назад и не заключили опять в ледяные оковы. Изредка на глаза Шмахина попадалась запоздавшая белая льдинка, тоже спешившая без оглядки. Сесть бы на эту льдину, да куда-нибудь, к черту. По берегу, понурив голову, широко шагал сторож Андриан с длинной острогой в руках, и то и дело останавливаясь, устремлял свой скучный взор на реку. Около деревьев ходила черная корова и обнюхивала прошлогодние листья. Вся эта маленькая картина вместе с Шмахиным и его усадьбой была покрыта, как большой мохнатой шапкой, тяжелыми неподвижными облаками. Но от нее так и веяло весной. Шмахину же было скучно и душно. Стоял он перед окном, глядел на постылую картину и вспоминал, что под вечер у непременного члена Ряблова составляется винт, что у Марии Николаевны в этот день празднуется рождение ее Петечки. Поезжая он в одно из этих мест, он и не заметил бы, как прошло бы скучное время. Но как было ехать, если разлившаяся река затопила все дороги, и если усадьба была окружена цепью зажор и оврагов, полных воды? Шмахин чувствовал себя, как в тюрьме. Долго стоял он перед окном. Наконец мысль, что у Ряблова сели уже без него винтить, и что у Марьи Николаевны уже сидят за чаем и толкуют про холеру и Герат, эта мысль стала невыносимой. Тьфу! Послал он по адресу погоды. Отошел от окна и сел за круглый стол. На столе, около лампы и пепельницы, лежал альбом. Шмахин миллион раз уже видел этот альбом, но от скуки притянул его к себе и в миллион первый раз стал рассматривать карточки. Перед его глазами замелькали сестрицы, полинявшие тетеньки, офицер с тонкой талией, бабушка в белом чепце, отец Ефимий с матушкой, какая-то актриса в трико, он сам, покойница жена, с баллонкой на руках. Взор его на минуту остановился на жене. Приподнятые брови, удивленные глаза, тяжелый шиньон, брошка на груди. Все это вызвало в нем воспоминания. Тьфу! Часы пробили половину седьмого. Шмахин поднялся с дивана, прошелся из угла в угол и без всякой цели остановился посреди комнаты. «На станции, ежели сидишь и ждешь, — подумал он, — то все-таки надеешься, что вот-вот поезд придет, и ты поедешь, а тут и ждать нечего. Без конца хоть вешайся, черт! Поужинать, что ли? Нет, рано еще. Да и трескать не хочется. Покурю, покуда». Идя к жестянке с табаком, он взглянул в угол и на круглом столике заметил шашечную доску. «Нечто в шашки поиграть, а?» Расставив на доске черные и белые костяшки, Шмахин сел у круглого столика и стал играть сам с собой. Партнерами были правая и левая руки. «Ты как пошел?» «Постой, братец. Ага, а я эдак. Ладно-с. Увидим-с». Но левая рука знала, что хочет правая, и скоро сам Шмахин потерял счет в руках и запутался. «Илюшка!» — крикнул он. Вошел высокий худой малый в потертом засаленном сюртуке и в рваных сапогах с барскими голенищами. «Ты что там делаешь?» — спросил барин. «Ничего-с, на сундуке сижу». «Поди в шашки партию сыграем». «Садись». «Что-с?» — ухмылялся Илюшка. «Нечто можно-с?» «Да поди, болван, садись». «Ничего, мы постоим-с». «Да говорят, садись, ну и садись». «Ты думаешь, мне приятно, ежели ты будешь дубиной торчать?» Илюшка нерешительно и продолжая ухмыляться, сел на край стула и застенчиво замигал глазами. «Ну, ходи!» Илюшка подумал и сделал мизинцем первый ход. «А, вы так пошли!» — задумался Шмахин, прикрывая рукой подбородок. «Так-с. А ну я эдак. Уходи, тля!» Илюшка сделал другой ход. «Так-с. Понимаем, куда ты, харя, лезешь. Понимаем. Ой, как, однако, от тебя луком-то воняет. Ты эдак, а я эдак». Игра затянулась. Шмахину повезло на первых же порах. Он брал шашку за шашкой и лез уже в дамки, но соображать и вникать в игру мешала ему одна неотступная мысль. «Приятно вести борьбу и победить человека равного», — думал он. «Человека, который в общественном смысле стоит с тобой на одной точке. А какой мне интерес Илюшку побеждать? Победишь его или не победишь — один черт. Никакого удовольствия. Взял шашку и улыбается. Приятно барина обыграть. Еще бы. Луком воняет, луком воняет, а небось рад старшему напакостить». «Пошел вон!» — крикнул Шмахин. «Чего-с?» «Пошел вон!» — крикнул Шмахин багровея. Тращился тут и тварь эдакая. Илюшка выронил из рук шашку, удивленно поглядел на барина и, пятясь назад, вышел из гостиной. Шмахин взглянул на часы. Было только без 10:07. До ужина и до ночи оставалось еще 5 часов. В окна застучали крупные дождевые капли. В саду хрипло и тоскливо промычала черная корова, а шум бегущей реки был так же монотонен и меланхоличен, как и час тому назад. А Шмахин махнул рукой и, толкаясь о дверные косяки, поплелся без всякой цели в свой кабинет. «Боже мой!» — думал он. «Другие, ежели скучно, выпиливают, спиритизмом занимаются, мужиков касторкой лечат, дневники пишут, а один я такой несчастный, что у меня нет никакого таланта. Ну что мне сейчас делать? Что? Председатель я земской управы, почетный мировой судья, сельский хозяин и все-таки не найду, чем убить время. Разве почитать что-нибудь?» Шмахин подошел к этажерке, заваленной книжным хламом. Тут были всевозможные судебные указатели, путеводители, растрепанный, но не обрезанный еще журнал садоводства, поваренная книга, проповеди, старые журналы. Шмахин нерешительно потянул к себе номер «Современника» 1859 года и начал его перелистывать. «Дворянское гнездо». Чье это? Ага, Тургенева. Читал. Да, помню, помню. Забыл, в чем тут дело. Стало быть, еще раз можно почитать. Тургенев отлично пишет. Да. Шмахин разлегся на софе и стал читать. Его тоскующая душа нашла успокоение в великом писателе. Через 10 минут в кабинет вошел на цыпочках Илюшка, подложил под голову барина подушку и снял с его груди раскрытую книгу. Барин храпел. Рассказ Антона Павловича Чехова «Безнадежный» читал заслуженный артист России Сергей Бехтерев.